Глава вторая. Москва. Возвращение патриарха Никона. Торжественный въезд царя. В субботу, 3 февраля, на другой день нашего приезда, прибыл в свои палаты Кир Никон, патриарх московский. После того, как он с августа месяца находился в отсутствии, в степях и лесах, из боязни чумы. Он поехал потом с царицей к царю в Вязьму, куда тот возвратился из страны ляхов и где остался, проведя здесь праздники Рождества и Крещения. Долгое его пребывание там имело ту цель, чтобы совершенно исчезли следы моровой язвы в столице, где она продолжалась до Рождества. Мы очень обрадовались приезду патриарха. Это была первая приятная весть и радость после забот и большой тоски. Стали приходить одно за другим известия о скором прибытии царя. В пятницу вечером, 9 февраля, возвратилась в свой дворец царица. В субботу утром, 10 февраля, бояре и войска по их чинам приготовились для встречи царя. Так как он провел эту ночь в одном из своих дворцов в 5 верстах от города. В этот день, рано поутру, царь, вставший, прибыл в монастырь во имя святого Андрея Стратилата, что близ города, где слушал молебствие. По выходе его оттуда загремели все колокола, ибо то место близко к городу. Тогда вышел патриарх в облачении и митре, поддерживаемый и окруженный по их обычаю диаконами. Перед ним священники в облачениях несли хоругви, кресты и многочисленные иконы. Позади него шли архиепископ Рязанский и 4 архимандрита в облачениях и митрах. Тут были все городские священники. Один из диаконов нес подле него крест на блюде. Все двинулись и встретили царя у земляного вала. Наш владыка-патриарх желал видеть въезд царя, но это было невозможно, пока он не послал и спросить разрешение у министра. Мы сели в одной из келий монастыря, где проживали, и смотрели тайно на торжественное шествие и толпу из окон, выходящих на царскую, главную улицу. Городские торговцы, купцы и ремесленники вышли для встречи царя с подарками, с хлебом, по их обычаю, с посеребренными и позолоченными иконами, с сороками соболей и позолоченными чашами. Показались в шествии государственные чины и войско. Вот описание их процессии. Сначала несли знамя, и подле него 2 барабана, в которые били. За ним шло войско в 3 ровных ряда, во знаменование Святой Троицы. Если знамя было белое, то все ратники, за ним следовавшие, были в белом. Если синее, то и ратники за ним в синем. Точно так же, если оно было красное, зеленое, розовое и всяких других цветов. Порядок был удивительный. Все, как пешие, так и конные, двигались в 3 ряда, в честь Святой Троицы. Все знамена были новые, сделанные царем пред отправлением в поход. Эти чудесные огромные знамена приводят в удивление зрителя своей красотой, исполнением изображений на них и позолотой. Первое знамя имеет изображение Успения Владычицы, ибо Великая Церковь этого города – она же Патриаршия, освящена во имя Успения Богородицы. Изображение сделано с 2 сторон. Это хоругвь той церкви, и за ней следовали ее ратники. Второе знамя с изображением нерукотворенного образа. В честь хитона Господа Христа, который находится у них. На прочих знаменах, на одних был написан образ святого Георгия или святого Димитрия и прочих храбрых витязей-мучеников. На других – образ святого Михаила Архангела или херувим с пламенным копьем, или изображение печати царя, двуглавый орел или военные кони, земные и морские, для украшения, большие и малые кресты и прочее. Более всего поражали нас одежда и стройный порядок ратников, которые ровными рядами шли вслед за своим знаменем. Все они, как только увидят икону над дверями церкви или монастыря, или крест, снимали свои колпаки, оборачивались к ней и молились, несмотря на ужасный холод, какой был в тот день. Сотники, то есть юзбаши, с секирами в руках также шли подле знамени. Таким образом, они продолжали двигаться почти до вечера. При приближении царя все они стали в ряд с двух сторон от дворца до земляного вала города. При этом все колокола в городе гремели, так что земля сотрясалась. Но вот вступили в Кремль государственные сановники. Затем показались царские заводные лошади числом 24 на поводу, с седлами, украшенными золотом и драгоценными каменьями, царские сани, обитые алым сукном, с покрывалами, расшитыми золотом, а также кареты со стеклянными дверцами, украшенные серебром и золотом. Появились толпами стрельцы с метлами, выметавшие снег перед царем. Тогда вступил в Кремль благополучный царь, одетый в царское одеяние из алого бархата, обложенное по подолу, воротнику и обшлагом с золотом и драгоценными каменьями, со шнурами на груди, как обычно бывает на их платьях. Он шел пешком с непокрытою головой, рядом патриарх, беседуя с ним. Впереди и позади него несли иконы и хоругви. Не было ни музыки, ни барабанов, ни флейт, ни забав, ни иного подобного, как в обычае у господарей Молдавии и Валахии, но пели певчие. Обрати внимание, брат, на эти порядки, виденные нами. Всего замечательнее было вот что. Подойдя к нашему монастырю, царь обернулся к обители монахинь, что в честь святого божественного вознесения, где находятся гробницы всех княгинь, игуменья со всеми монахинями в это время стояла в ожидании, царь на снегу положил 3 земных поклона пред иконами, что над монастырскими вратами, и сделал поклон головой монахиням, кои отвечали ему тем же, и поднесли икону Вознесения и большой черный хлеб, который несли двое. Он его поцеловал и пошел с патриархом в великую церковь, где отслушал вечерню, после чего поднялся в свой дворец. Жители, как знатные, так и простолюдины, радовались его прибытию. В особенности же мы, бедные, исполнились великою радостью, ибо никто никак не ожидал, что царь возвратится из похода в этом году, в разгар войны, со своими врагами, злыми ляхами. Его войска завоевывали крепости и города, убивали, брали в плен, захватывали добычу. Никто не мог устоять против них, а разъявили и крали, прекратились всякие вести. С заботой и намерением царя было не давать им отдыха и неотступно преследовать, пока не уничтожат их в конец. Поэтому большая часть его войска зимовала в стране ляхов. Но, как мы впоследствии удостоверились, главной причиной его прибытия было желание повидаться с нашим владыкой, как он сам потом сказал это ему собственными устами, при свидании с ним: «Поистине, ради тебя, отец мой, я прибыл, чтобы свидеться с тобою и получить твое благословение». Впоследствии мы это опишем. При въезде своем в город царь увидел его положение. Как моровая язва поколебала его основание, привела в смятение жителей и обезлюдило большинство его домов и улиц, горько заплакал и сильно опечалился. Он отправлял вперед посланцев осведомляться у жителей об их положении, утешать их в смерти их близких и успокаивать. Когда он дошел до ворот крепости Большого дворца, над коими возвышается громадная башня, высоко возведенная на прочных основаниях, где находились чудесные городские железные часы, знаменитые во всем свете по своей красоте и устройству и громкому звуку своего большого колокола, который слышен был не только во всем городе, но и в окрестных деревнях, более чем на 10 верст, на праздниках нынешнего Рождества, по зависти дьявола, загорелись деревянные брусья, что внутри часов, и вся башня была охвачена пламенем вместе с часами, колоколами и всеми их принадлежностями, которые при падении разрушили своей тяжестью 2 свода из кирпича и камня. И это удивительная, редкая вещь, восстановление которой в прежний вид потребовало бы расхода более чем в 25 000 динаров на одних рабочих, была испорчена. И когда взоры царя упали издали на эту прекрасную сгоревшую башню, коей украшения и флюгера были обезображены, и разнообразные, искусно высеченные из камня статуи обрушились, он пролил обильные слезы, ибо все эти события были испытанием от Творца, да будет возвеличено его имя».